Так, дорогие друзья, успокоимся. Сейчас будем мы молиться. Перед молитвой я прочитаю место из Священного Писания и обратимся к нашему Господу. Будем внимательны. Второзаконие прочитаю 33 главы, 3 стих. «Истинно Он любит народ свой». Все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Истинно Он любит народ свой, и святые в руке Его. Слава Господу! До сих пор наше братство шло, и в руке Божьей хранимы. От всякого нашествия, от всякого зла и худого. Благодарим нашего Господа, что Он дарует возможность святым и сегодня собраться и на этом общении. Но все святые в руке Его – это те, которые припали к стопам Его и внимают заповедям Его. Поэтому сегодня мы будем внимательны к словам Господним, поклонимся Ему и прославим Того, Который достоин хвалы, чести и поклонения от нас, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Помолимся. Благословенный и вовеки прославленный Господь, сердечно благодарим Тебя, что Ты поистине любишь народ Твой, и все святые в руке Твоей хранимы Тобою, благословляемые Тобою, водимы Тобою, слава Тебе. Помоги нам, преклоняясь пред величием Твоим, быть внимательными к Слову Твоему, чтобы прославить Тебя и ныне, и в день вечный, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Аминь.